Глава 8. Сны наяву. Первая ночь, проведенная под землей, выдалась совсем непростой. Тайный подвал, что сначала показался довольно уютным местом, за неимением окон постепенно превращался в братскую могилу для 8 совершенно разных человек, неподготовленных к погребению. Бункер вел странные игры, вынуждая погружаться в холодные, бездонные воды подсознания, где рискуешь столкнуться с чем или кем угодно. Больше времени остаешься у него в гостях, больше скелетов выпадает из шкафа, обычно запертого на ключ. Оказывается, когда тебе некуда идти, то от чего-то бежал всю сознательную жизнь, начинает дышать в затылок, а после набрасывает на шею петлю мучительных переживаний и резко затягивает узел. Разместившись в узких металлических койках, выстроенных рядком, обитатели бункера попытались уснуть, но стоило им закрыть глаза, как помещение наводнил поток черных, пугающих мыслей. Образы, сами собой рождавшиеся во тьме, суетливо метались по потолку, переплетаясь и смешиваясь подобно краскам в палитре художника, писавшего страшные картины апокалипсиса. Возможно, это было следствием долгого пребывания в душном замкнутом пространстве, которое приходилось делить с малоизвестными и потенциально опасными соседями. А может быть, оказавшись в абсолютной тишине, измученные люди, толком не спавшие 2 суток, наконец смогли в полной мере осознать, что именно произошло с миром в целом и с их судьбами в частности. Еще недавно каждый думал о будущем и строил планы, будучи ослепленным иллюзией контроля, убеждавшей этих простых бесхитростных людей в умении совладать с бурными потоками жизни. Забавно, но хватило одного вечера, чтобы их привычный мир дрогнул и посыпался, словно карточный домик от одного неловкого движения Вселенной. Теперь они стояли на пороге большой неизвестности, в которую предстояло окунуться с головой. То, что они любили, и то, во что верили, обернулось прахом. Могущественные силы вернули планету в состояние первородного хаоса, из которого еще только предстояло вылепить нечто принципиально новое, победив силу привычки. Как это сделать, пока не знал никто. Мертвая тишина, пронизавшая бункер, не дарила покоя. Напротив, вызывало гнетущее, вяжущее чувство сомнения. В чем подвох? Почему здесь так тихо? Возможно ли, что кто-то следит за этим местом и с минуты на минуту начнет штурм? Что, если человек, мирно лежащий неподалеку, вовсе не тот, за кого себя выдает? Вдруг это лишь оболочка, скрывающая кровососущую тварь, рухнувшую на эту землю тяжелым камнем, запущенным древнейшим божеством из глубин слепого космоса? Сколько им еще придется просидеть взаперти? Смогла ли Национальная гвардия дать жестокий отпор захватчикам, или их останки медленно разлагаются на холодной уже ноябрьской почве? Придет ли кто-то хороший, чтобы спасти? Придет ли кто-то плохой, чтобы убить? Придет ли вообще кто-либо? У каждого неспящего в этом бункере вопросы были свои, страхи тоже. И то, какие образы приносили эти страхи, невозможно описать словами. Джеймс О'Коннелл лежал смирно, боясь пошевелиться. Его перевязанное плечо, обработанное остатками виски, что великодушно пожертвовал стрелявший в него псих. У него теперь есть имя — Тадеуш Возняк, мистер. По-прежнему ныло и периодически выносило уколы острой боли, от которых хотелось завыть волком. Упорно вглядываясь в темноту, мальчишка старался не двигаться, но бункер все равно заприметил пару несомкнутых глаз и решил породить мираж. Нервозный и тоскливый, он растягивал в воздухе свою паутину, неуклонно надвигаясь. Стены подвала камень за камнем разваливались, обнажая бескрайние просторы пустыни. Ни одной живой души на десятки, а может и сотни миль вокруг. один лишь песок. Бесконечно много песка, то возвышающегося в острый рифленый бархан, то обрывающегося в широкий непреодолимый овраг, что издалека казался вратами в чистилище. Холодный диск полной луны, приколотый к чернильным небесам, лучом прожектора бил в лицо. Словно яркий маяк, призывающий всех ночных тварей в то самое место, где Джимми вынужден лежать без движения. Словно метка, по которой его найдут злонамеренные силы. Ничего. Совершенно ничего не происходило. И от этого становилось жутко. Ночная пустыня не торопилась забрать жизнь мальчишки. Казалось, она медленно вглядывается в эти расширенные зрачки, чтобы в определенный момент выпустить своих голодных хищников. «Папа, если ты там, прошу, защити меня!» — мысленно произнес О'Коннелл, пытаясь отыскать хотя бы одну звезду на осиротевшем небосклоне. «Две пустыни. Одна надо мной, другая подо мной. Что бы ни случилось, мне не покинуть их пределов». Разочарованно подумал парень, которого одноклассники со всей присущей им детской жестокостью называли «холм». Конечно, за большой вес и неповоротливость. «Забавно», — внезапно понял он. «Сейчас бы я многое отдал, лишь бы вновь оказаться в школе, среди задир и хулиганов, услышать все те обидные вещи, от которых хотелось бежать на край света». Стоило подростку и впрямь оказаться посреди великой пустоши, он испытал глубокое уныние. Слишком яркая в небе луна. Слишком невозможно уснуть. Сьюзен О'Коннелл тоже не спалось. Так же, как и брат, она ощущала себя безнадежно одинокой и уязвимой. Так же, как и брат, она кожей чувствовала невообразимую бесконечность песка под собой и на многие тысячи футов вокруг. Так же, как и брат, она стала пленницей молчаливой неживой пустыни. Вот только ее песок был мокрым, а пустыня, ее притянувшая, обернулась морским дном, отобравшим ее у надводного мира. Девушка не помнила, как очутилась тут. Понятия не имела, что за сила удерживала в ней пульс на глубине тысячи лье, там, куда не добирается дневной свет, там, где слышны только гул, возникающий от движения тектонических плит и стук собственного сердца, там, где нет ни жизни, ни смерти, ни всего того, что порой успевает мелькнуть между. Не испытывая мук, О'Коннелл держала на своей груди толщу воды, сквозь которую не видно заката солнца и восхода луны. Это мрачное королевство совсем не похоже на то, что описывал Ганс Христиан Андерсен в своей «Русалочке». Никаких деревьев и цветов, никаких диковинных рыб, никакого кораллового дворца с янтарными стрельчатыми окнами. Здесь никогда бы не поселились морской король и его прекрасные дочери. Ведь даже время тут текло по-особому, и каждая секунда длилась вечность, переливаясь из одной чаши безумия в другую. Сонным, неторопливым потоком, обесценивающим всякую боль и всякое страдание. Ничто живое не способно достичь этого холодного, неподвижного дна, застывшего в той форме, что ему однажды придал Бог, а может и дьявол. О последнем здесь думалось куда охотнее. В ходе воскресных проповедей адские владения описывали как огненную бездну. В ее недрах стонут грешники, утопая в котлах с бурлящим маслом и серой. Но прямо сейчас Сьюзен понимала, если бы лукавый мог выбрать место, в котором он будет мучить души оступившихся, то его выбор непременно пал бы на морское дно. Он бы не стал терзать нечестивцев, отрывая им конечности и высекая упругими плетьми. Он просто оставлял бы их тут, в тюрьме внутренних противоречий и сожалений, без возможности когда-либо подняться наверх, услышать и сказать что-либо. В тишине, которую никто и никогда не потревожит. Там, куда не сумеет прорваться даже Всевышний. Брэд Коул не мог сомкнуть глаз. Ему отчаянно хотелось забыться, провалившись в мягкий и теплый сон, ослабить оковы беспокойства, все сильнее сжимающего дыхательные пути. Хотелось, но решительно ничего не получалось. И чем больше парень думал о том, что ему кровь из носу надо поспать, тем дальше отступала дрема. Казалось, его приковали к операционному столу, над которым ослепительным холодным светом зажглась лампа. «Она не позволит тебе заснуть, даже если пройдет 1000 изнурительных ночей!» Доносится жуткий шепот откуда-то сбоку. «Быть может, так пошутил циничный доктор, со шлепком натягивая перчатки и рыская в поисках металлической ванночки со сверлами. Но нет рядом ни врача, ни ассистента. Несчастный заперт в грязной заброшенной психиатрической палате. Ржавая ложа, к которому он прикован, покрыта засохшей кровью и слезами отчаяния. Единственный сын богатых родителей, страдающий от хронического недосыпа. Омерзительно. Именно сейчас, ворочаясь и изнывая от волнения живой рыбкой трепещущего где-то в желудке, Брэдли ждет операции, вовсе не подозревая. Она уже началась. Самая медленная и самая сложная операция в мире, цель которой — найти в теле больного зону, скрывающую инсомнию. В качестве хирурга долгие часы, минуты и секунды ночи, что кажутся бесконечными, если проживать их в попытках уснуть. Исход подобного вмешательства непредсказуем. И кажется, тут у нас случай тяжелый. Пациент с нечистой совестью, превратившийся в запущенную бессонницу. Вариант неоперабельный. Узнай, Брэд, неутешительную новость, он поднялся бы с кровати, чтобы занять себя чем-то полезным. Но здесь никого нет. Только этот крепкий загорелый парень, что хнычет как дитя, проживая очередной миг вечности, не приносящий ни покоя, ни облегчения. Только эта холодная кушетка, не застеленная простыней. Только эта лампа, нещадно излучающая электрический свет, проходящий сквозь веки и разгоняющий уютный внутренний сумрак. Только эта давящая пронзительная тишина, рождающая неистовый утробный крик, от которого закладывает уши. «Ты никогда не уснешь!» Аделаида Возняк, в отличие от соседей по бункеру, заснуть не пыталась. Ночь была ее любимым временем суток. Периодом, когда замолкали неуместно громкие голоса родителей, а брат переставал маячить перед глазами, задавая свои глупые детские вопросы. Куда-то далеко уносилась вся тревожность и робость. Таяло, как прошлогодний снег, ощущение собственной никчемности. Весь необъятный мир брал передышку и замолкал, чтобы у Деллы, наконец, появился голос. Пожелав доброй ночи матери, девушка оживала с восходом луны. Купаясь в ее нежном свете, она писала стихи и прозу. Сбрасывая тонкую ночную рубашку, танцевала в своей комнате обнаженной и подолгу размышляла. Другими словами, делала все, что при свете солнца становилось недопустимой роскошью. Со временем дочка Возняков привыкла не спать до рассвета, а утро и весь последующий день становились для нее сущей пыткой, полной домашних обязанностей и необходимости слушать нравоучения. Последние несколько часов Аделаида, как и каждую ночь, ждала, когда все уснут, чтобы возродиться. Одного лишь не учла эта мрачная девица. Толстые стены бункера не имеют окон, а, следовательно, не позволяют даже одним глазком взглянуть на повелительницу ночи. Запоздалое открытие разлилось в пространстве удушливой дымовой завесой. Стоило ей рассеяться, девчонка ахнула. От былого пристанища не осталось и следа, на его месте образовалась сырая затхлая пещера, поросшая сталактитами. Делла, взглядом метавшаяся в пространстве, тут же все поняла. Отсюда нет выхода. Приступ внезапной клаустрофобии уменьшил грот до размеров игольного ушка и так сильно сдавил девчонку, что ее сердце прекратило биться. Узница не могла даже заплакать, ведь для этого нужно было сделать вдох. Ее мозг постепенно сдавался под натиском простой, но оттого не менее страшной истины. Она безвылазно застряла тут, в бункере, если не навсегда, то очень надолго. Больше никакой поэзии и философии, никаких танцев. Ближайшую тысячу ночей придется слушать храп и пердеж отца, скрежет зубов матери, приглушенные стоны парочки тех голубков, крики Тома, просыпающегося от ночных кошмаров, и частое дыхание мастурбирующего под одеялом подростка. Как его там? Джимми? Вишенкой на торте станут звуки справления малой нужды в звонкое оцинкованное ведро трижды за ночь. За это отдельное спасибо Харви Водохлебу. Священный союз Деллы и Ее Величества Ночи грязно осквернен. Девушке не выбраться из адской клоаки, медленно отравляющей ее тонкую ранимую душу. Все, что остается, лежать и смотреть в низкий потолок, за толщей которого в поисках своей дочери бродит одинокая грустная луна. Беата Возняк вновь погрузилась в свой самый страшный кошмар. Пережить его впервые пришлось совсем еще юной девчонкой, по глупости решив оставить родные земли в поисках счастья с парнем, которого она знала всего 3 недели. Тогда ее не пугала перспектива новой жизни. Идея сбежать от надоедливых родственников и домашних обязанностей казалась забавной, вдохновляла и в целом выглядела безобидно. Если бы та веселая и легковерная хохотушка знала, куда в конечном итоге ее манила жестокая судьба. Чужбина, что на словах была готова стать ей ласковой и понимающей матерью, а в действительности оказалась злобной мачехой, без устали раздававшей пощечины и подзатыльники за любую, даже самую незначительную провинность. Не слышать больше знакомую речь, не ходить по крошечным улочкам, в детстве казавшимся оживленными проспектами, не целовать рук матери, покрытых тонкими морщинками и венами, вздувшимися от тяжелой работы в поле, не иметь возможности убежать, оттолкнуть в сторону бесстыжую леди свободу, взявшую тебя в рабство. Вот что получила Би, доверившись юному мечтателю и романтику с глазами, полными надежд. Неожиданно пространство бункера пошатнулось и принялось монотонно раскачиваться, издавая нудный скрип. Спертый запах сырости, консервов и морской тины проник в ноздри и мигом вызвал приступ сильной тошноты. Миссис Возняк распахнула глаза, дабы прогнать неприятное видение, но уже было поздно. Она обнаружила себя в тесных пределах плохо освещенной каюты. Лежа на нижнем уровне двухъярусной койки, Полька отчетливо видела, как наверху, в провисающем гамаке, ворочается неизвестный. Очертания хрупкого тела с острыми локтями и четкой линией позвоночника наводили необъяснимый ужас. Кто скрывается там наверху? Очередная наивная дурочка, что пожертвовала всем во имя скоротечной страсти? Или та, кому все-таки удалось разжать цепкие пальцы рабовладельца? А может быть, там сама Беата? Еще ни о чем не подозревая, она спешит опустить ногу в блестящий новенький капкан. Женщине непреодолимо хотелось встать и заговорить с попутчиком. Что, если эта беседа сможет его спасти или научит не совершать тех ошибок, на которых погорела она сама? Миссис Возняк изо всех сил пыталась подняться, но непроходящая слабость, разливающаяся по телу свинцовыми ручейками, плотно прижимала ее к скрипучему ложу. Она снова плыла в неизвестном направлении. В очередной раз ее судьба оказалась в руках у кого-то еще. Тадеуш Возняк, в отличие от всех прочих, не печалился своему положению. Что было у него в той прошлой жизни? Унижение и стыд? Безуспешные попытки заработать, отказы, провалы и мысли о самоубийстве. Ничего из того, о чем можно всплакнуть украдкой. Одна затянувшаяся депрессия. Великое снаружи и его собственное внутри, окончательно разъевшее в сердце остатки человечности и веры в лучшее. Теперь же, на фоне всеобщего конца света, спокойно могли обнулиться прошлые неудачи и промахи. Сумка, набитая хрустящими зелеными бумажками, доставшаяся ему в наследство от соседа, являлась гарантом новой счастливой главы в его собственной истории. А нужно-то всего ничего. Дождаться, когда власти найдут способ истребить агрессивных марсиан и вернуть все на свои места. На фоне этого кошмара кто станет выяснять, отчего погиб древнеющий старикан? Тут уж как на войне, сражаясь с легионом противника, закрывают глаза на все прочие потери. Война. Как же давно это было, но воспоминания свежи, будто события прошлой недели. Эти странные юношеские порывы, толкнувшие на защиту чужой страны от тех, кого раньше считал соседями. Что крылось в тех бесстрашных устремлениях? Возможно, попытка доказать свою верность и преданность заморской земле, на которой Тед планировал однажды построить большой и красивый дом с 5 спальнями и 3 уборными, густым зеленым садом и местом для барбекю. Или же неопытная отвага вчерашнего ребенка, толком не наигравшегося в войнушку. Но, скорее всего, простая человеческая глупость, ежедневно сводящая в могилу тысячи самоуверенных птенцов, выпрыгивающих из родительского гнезда с желанием насладиться полетом и долго не осознающих, что их полет — ничто иное, как падение со смертельной высоты. Мгновением позже, когда беспечные грезы постепенно рассеялись под натиском суровой, отрезвляющей реальности, Тадеуш понял — пребывание в бункере — это плен. Он отчетливо увидел ту же несвободу, в какой провел долгие 4 месяца, шатаясь от стены к стене в поросшем черной плесенью карцере. Тогда его спасли целенаправленно. За ним пришли, отстояли, вырвали из лап врага. В этот раз помощи ждать неоткуда. Впереди зима, что хладнокровно отнимет жизни половины тех, кто лежит рядом. А если убийственный холод и сугробы в человеческий рост и пощадят кого-то, голод сумеет закончить начатое, иссушив ослабленные тела. От одной лишь мысли о голодной смерти у Теда свело живот. Нет, такого он точно не допустит. Никто больше не будет над ним издеваться. Никто больше не возьмет его в плен. Том Возняк и Харви Грин нечестно поделили роли. Первый невольно провалился в болезненное забытье, из которого было трудно выбраться. Второй боялся моргнуть, наблюдая едва вздымающуюся грудь заживо сгорающего ребенка. Меняя компрессы чаще обычного, парень каждый раз напрягался, отводя взгляд. Что, если сейчас, повернув голову, он увидит приоткрывшийся рот и закатившиеся глаза на синеющем лице? Вдруг малыш, сам того не зная, возродит наяву страшный кошмар Харви, что вот уже год как подменил все прочие сны. От такого предположения ему становилось дурно, и пространство комнаты начинало плыть, как на свежей картине маслом, по которой скользнула чья-то грубая пятерня. Быстро моргая и растирая глаза пальцами, словно пытаясь выдавить из них ужасные образы, он тряс головой. Нельзя допустить возвращения призраков прошлого, что так долго и жестоко его мучили, лишая сна, аппетита и желания жить. Новая попытка темных мыслей штурмом взять голову Харви прошла успешно. Подвальный полумрак бесследно исчез. На смену пришел теплый свет ночной лампы, в золотистом ореоле которой так и хотелось растянуться с любимой книжкой в руках. На месте, где стояла койка Тома, теперь располагалась высокая мягкая кровать, застеленная хрустящими белыми простынями. Вместо самого Тома, натянутый как гитарная струна, лежал тот, чье имя теперь находилось под запретом. Ныне покойный Сэм Грин, обративший вспять тлен и вновь явившийся брату. Возможность еще раз прикоснуться к тому, кого у тебя забрал злой рок, одновременно пугала и делала парня счастливым. Сомнений не возникало. Это лишь видение, эфемерная греза, что наверняка растает, как только ты попытаешься протянуть ей навстречу руку. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить прежние чувства, казавшиеся давно выцветшими и позабытыми. Боль, радость, страх и нежность. Пленник миража не мог понять, чего в нем сейчас больше и какое из переживаний ощущается острее. Боясь пошевелиться, он продолжал смотреть в сторону брата, чье лицо он так часто видел в кошмарах, изъеденным червями и мухами. В одном из сновидений Сэм, чье полуразложившееся тельце было похоже на гербарий из веток, внезапно зашевелил челюстью, будто в попытке что-то сказать. С трудом отделавшись от липкого ужаса, холодным потом стекающего по вискам, Харви наклонился, ожидая услышать хотя бы слово. Взгляд ненадолго задержался на веках. Когда-то за ними скрывались озорные зеленые огоньки. Отныне гниющая пустота, заставившая холмики глаз просесть, словно те сделаны из пластилина, в котором оставили вмятину. Очередная попытка мертвеца заговорить казалась еще более настойчивой. Губы и челюсти ходили ходуном, точно пытались выплюнуть не одну фразу, а целое предложение. Наконец, рот мальчишки открылся, но оттуда вырвалось не слово, а мерзкая жирная крыса, чья мокрая и слипшаяся черная шерстка отвратительно поблескивала, местами обнажая розовую, часто вдыхавшую и выдыхавшую тушку. Едва завидев это, брат Сэма отпрыгнул назад с такой силой, что повалился на пол, издав истошный вопль. Крыса тогда осмотрелась, как ни в чем не бывало, и, не сыскав ничего интересного вне своего убежища, поспешила обратно. С трудом развернувшись во рту у малыша, она на секунду забыла свой тошнотворный хвост снаружи. Тонкий язык, покрытый редкими ворсинками, еще несколько секунд свисал с приоткрытых губ. Не желая вновь увидеть душераздирающую картину, Харви, как и тогда, больно ущипнул себя за руку. В прошлый раз он проснулся таким образом, в этот избавился от наваждения. Перед ним снова была территория бункера и металлическая койка, в которой спал Том, завернутый во все свободные одеяла и тряпки. Его лицо больше не выражало страдания. Чудовищная краснота, расползавшаяся по щекам, отступила. Грин даже испугался, что мальчик умер, оставшись без надзора. Но слабо зашевелившиеся губы отмели это страшное подозрение, взамен подсунув другое, не менее кошмарное. Он напряженно следил за тем, что происходит с ребенком, точнее, с его ртом. В ту секунду, когда слипшиеся губы наконец порвались и челюсти приоткрылись, напряжение достигло своего предела. «Харви, ты тут?» — произнес малец, не открывая глаз. «Да, Томми, конечно». Облегченно выдохнул юноша, осознав, что история с крысой не повторится. «Я хотел узнать одну вещь на случай, если мне станет хуже, и я не доживу до утра. Измаил и капитан Ахава поймали Моби Дика в конце книги?» Ровно вопросил Том, даже не нахмурившись. «Не смей такого говорить. Скоро ты поправишься, и мы вместе дочитаем книгу. Я обещаю». — решительно заверил Грин, стукнув кулаком по тоненькому матрасу. Больше губы Тома не шелохнулись. Возможно, он даже не услышал ответа на свой вопрос, вновь провалившись в болезнь и раскрасневшись пуще прежнего. Сердце молодого человека выдавало барабанный бой. Закусив нижнюю губу, он упал на спину и взмолился. «Чертов бункер! Не забирай мальчишку! Возьми меня вместо него! Забери что угодно, только оставь ему жизнь! Умоляю тебя!» Внезапное спокойствие, засветившееся внутри золотистой искрой, показалось добрым знаком. Бункер услышал просьбу. Бункер дал свое согласие, и ребенок останется жив. Абсолютно уверенный в своей правоте, Харви облегченно закрыл глаза. «Все будет хорошо», — успел напоследок подумать он, прежде чем окунулся в теплый поток сна.